Воры — народ не слишком экономный. А если нефилимы захватят город, выживут ли воры? Он знал, что Джаред постарается спасти свое сообщество, но получится ли у него? Никал сомневался в этом, хотя и знал, что Джаред способен почти на все. Как обычно, Джаред играл в кости. Игра шла и с другими столами, но его была самой крупной. «Слишком больших ставок не бывает», — любил повторять Джаред. Никал подходил с подносом к этому столу не реже, чем раз в полчаса. Те, кому везло, заказывали пиво, проигрывающие ругались, на чем свет стоит. Но на каждого неудачника всегда имеется победитель. И Никал получал должную долю отчислений от бюджета игры. Очередная игра только что закончилась, когда Никал поставил поднос на стол и распределил кружки, придвинув последнюю Джареду. Джаред, очевидно, только что в очередной раз раздел партнеров и складывал металл столбиками и кучками. Он был так поглощен этим увлекательным занятием, что не заметил появления Никала. Остальные приветствовали трактирщика недовольно ворчанием и взглядами из-под лоби. «Везет мне сегодня», — изрек, наконец, Джаред. Никал собирал пустые кружки. «Сколько я сегодня уже заказывал? 5 перемен». «Да, везет». Он поскреб бороду. «Надо побить мой давний рекорд». Он вытащил из кучки две медяшки и бросил на поднос. «С этим будет 6. Осталось еще 5. 7, — подсказал ему Никал. «Как? Ты однажды 13 кругов покупал. Счастливое число. Ух, этого мне не осилить!» — засмеялся Джаред. «Уже полночи прошло». Остальные игроки заворчали. Среди них была лишь одна женщина, старая проститутка по имени Самсара, как заведено, обнаженная выше пояса. От ее былой красоты мало что сохранилось. Она вытащила из складок своей юбки крошечный кусочек серебра и постучала им по столу. «Уж она-то точно не получит кружку за мой счет», — подумал Никал. «Все играют?» — спросил Джаред. «Сдавай, чтоб тебя злые духи!» — прошипел Пролаза, жилистый коротышка с глазами-бусинками и длинными передними зубами, делающими его похожим на городскую помойную крысу. Джаред перемешал и раздал черепки. Движения четкие, точные, просто загляденье. Вот ж перед ним 6 аккуратных стопочек. «Давай, кости!» — проворчал Пролаза. «Я кидаю!» «Самсара кидает!» — возразил Джаред. И передал кости даме. «Последний шанс?» — участливо спросил он. Самсара оскалила зубы и ожесточенно кивнула. «Если проиграешь, придется зарабатывать». Пролаза поморщился. Перед ней металла тоже почти не осталось. Самсара поцеловала обе кости на счастье и метнула. 3, — объявил Джаред. Он распределил черепки. 3-ю стопку подвинул Самсаре, 4-ю — ее правому соседу и так далее. Лишнюю стопку Джаред отодвинул в сторону. Никал стоял как раз за Пролазой. У того в руке оказался сильный набор плиток. В колоде 10 наборов из 3 картинок каждой масти.